Это был печальный обед, плакала душа, плакали мои сухие глаза, плакали мои тронутые улыбкой губы. Я слушала Давида, но думала лишь о том, что завтра все. Зимние объятия моей страны, компания одиночества, воспоминания. То ли мой яд, то ли лекарство. Там, в Москве, осталась Дуся, она тоскует по мне. Я и так задержалась дольше, чем предполагала. Там, в моей семье, готовятся к празднованию маминого юбилея. Я просто не могу на нем не присутствовать. А так задержалась бы в Сан-Роке еще ненадолго. В Москве вроде как моя жизнь, но, похоже, она на выстуженные зеркальные коридоры. Теперь моя настоящая жизнь только там, где Рауль. «Эй, принцесса!» — услышала я его шепот, и теплое дыхание тронуло мочку уха. «Ты чего загрустила?» «А она вцепилась в тебя, как кошка!» — продолжал Давид, размахивая руками. «Я ее отдираю, ору ей, чтобы выпустила!» А она держится, и все тут. «Ну все, думаю, будет нам не один труп, а два». Рауль засмеялся, я же толкнула его в бок и покраснела. То, о чем мне бы хотелось забыть, Давид, напротив, вспоминал чуть ли не с удовольствием. Извращенец. Получил свою порцию адреналина. Напомнить, что ли, ему про пижаму... Подговорить Лауру и вместе подарить ему похожую. Впрочем, клетчатая кепка, которую Давид надел сегодня для стиля, составила ночной одежде достойную конкуренцию. «Мы орали, орали, но вы нас и не слышали. В том дурацком доме даже противопожарной сигнализации установлено не было. Я потом хозяину все высказал. Счастье, что уже тогда... Когда дым пополз в подвал, появилась связь, и мы вызвали пожарных, а то не знаю, чем бы наши приключения закончились. Лаура задерживается, — проговорила я, — дабы прекратить этот неприятный разговор, и так грустно, не хочется вспоминать плохое. Я сейчас ей позвоню, — с готовностью выхватил телефон Давид. Куда это годится? Сказали же, что в два обед, значит, в два. Он пригласил нас на прощальный перед моим отлетом обед в ресторан своего дяди, пообещав угостить какими-то особыми блюдами. «Привет!» – показалась улыбающаяся Лаура за спиной Давида в тот момент, когда он сосредоточенно слушал длинные гудки в своем телефоне. «Ау, дядюшка Давид, я тут!» – пропела девушка и, сменив тон, скривилась. «Боже, Давид, где ты взял эту кепку? Ты в ней похож на пеликана». «Почему на пеликана?» В первый момент растерялся парень. Но тут же пришел в себя и гаркнул почти на весь ресторан. «Лаура, не заставляй меня вспоминать прилюдно опять твои розовые трусы, сверкавшие из ветвей деревьев. Или постой-ка, в другой день были уже малиновые. Точно! Малиновые!» «Козел!» – буркнула Лаура, сердито плюхаясь на стул рядом с Давидом. «Ну-ну!» – добродушно рассмеялся парень. «Шучу, шучу! У тебя сроду не было малиновых трусов. Разве что фиолетовые, нет? А какие, зеленые?» Лаура в сердцах швырнула в Давида салфетку, но он захохотал и сгреб хрупкую девушку в свои медвежьи объятия. «Я знаю, что мы им подарим на свадьбу, если они когда-нибудь поженятся», — шепнула я Раулю. «Побольше тарелок. С таким темпераментом в их доме посуда быстро закончится». «И никаких ножей и вилок», — поддержал меня Рауль. «Правда, боюсь, Давид впадет в депрессию. От перспективы есть чудесное нежное рыбное филе с суповой ложкой. Держи, авантюрист». Вдруг протянула Лаура через стол Раулю какой-то конверт. «Все на высшем уровне, как ты и просил». «Что это?» – полюбопытствовала я. «Лекарство от твоей грусти и сомнений», – усмехнулся Рауль, открывая конверт и вытаскивая из него заграничный паспорт. Пролистав его страницы, он вдруг продемонстрировал мне российскую визу. А вот и билет. Надеюсь, Лаура из вредности не купила мне его на другой, чем у Анны, самолет. «Обижаешь», – буркнула девушка, – «сказала же, все сделаю в лучшем виде. Даже рекламный буклетик, подарок от агентства, тебе вложила, как дорогому клиенту». «Ох, и действительно дорогому!» «Ой!» – только и сказала я, с недоверием переводя взгляд с паспорта на смеющееся лицо Рауля и обратно, на билет в его руках. «Надо же твоей маме сделать подарок на юбилей. Правда, боюсь, будет он не очень приятный, ведь я собираюсь увести ее единственную дочь. Как она справится с таким известием? У будущей тещи крепкие нервы? Будущей тещи? А что ты думаешь, я по Красной площади еду гулять?» – засмеялся Рауль, обнимая меня обеими руками. «Я ее уже видел. Считай, что отправляюсь в деловую поездку. Вести переговоры с твоими родителями. Заключать сделку. Они мне это сокровище, а я им обещание хранить его и любить». Конец. Читала Римма Макарова.